Может быть. Но мне он таким не показался. А каким? Я смотрю на него и думаю о том, против чего мы боремся, с горечью сказала Лейла. О деньгах, о власти, о тщеславии. Он человек, который думает только о себе. Ему наплевать на борьбу народа. Главное — прибыль, которую можно с этого получить. Ты в самом деле веришь в это? Если бы я не верила, — твердо сквозь зубы сказала Лейла, — не приехала бы сюда и не согласилась делать то, что теперь делаю. Глава третья. Первым чувством, охватившим Лейлу, когда Джордана вошла в комнату, было восхищение. Как же она красива! Высокая, золотоволосая, с гладкой кожей, покрытой ровным красивого оттенка калифорнийским загаром, стройная, длинноногая. В ней сосредоточилось все то, чего так недостает арабским женщинам. Лейла даже на мгновение поняла, почему отец сделал когда-то то, что сделал. Но тут же вернулась застарелая горечь обиды, и ей пришлось собрать все силы, чтобы не выдать свое состояние, когда подошла Джордана. «Это Лейла», — не без гордости представил дочь Байдер. Взгляд у Джорданы был прямой и ясный, улыбка искренняя, теплая. Она протянула руку. «Очень рада, наконец-то мы познакомились. Я очень много слышала о тебе от Байдера». Лейла пожала протянутую руку и ощутила в этом пожатии такое же искреннее дружелюбие, как и в улыбке. «Я тоже рада познакомиться растерянно», — пробормотала она. «Байдер сказал, что ты намерена остаться, если не помешаю. Чем же ты можешь помешать? Наоборот, мне хоть будет теперь с кем словом перемолвиться, когда твой отец в отъезде, а это случается нередко». «Я знаю», — Лейла взглянула на отца. «Прости, я немного устала. Что, если я не буду ужинать, а сразу лягу?» Байдер бросил взгляд на Джордану и сразу снова посмотрел на дочь. «Конечно». «Вы тоже не будете возражать?» — обратилась Лейла к Джордане. «Я думаю, вам есть о чем поговорить вдвоем. Делай так, как тебе лучше. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи». Когда дверь за ней закрылась, Байдер обратился к Джордане. «Ну как? Кажется, я ей не понравилась». «Откуда ты знаешь?» — он непритворно удивился. «Она ведь тебя даже не знает». «Твоя дочь ревнива». «Глупости!» — Байдер начал раздражаться. «Какая тут может быть ревность? Я ведь сам предложил ей остаться». «Есть вещи, которых мужчина понять не в состоянии», — подумала Джордана и вспомнила, как считала своего отца собственностью. И какая буря чувств нахлынула, когда она увидела его вторую жену. «Все это неважно», — сказала она вслух. «Я за тебя рада». Байдер промолчал. «Она очень красивая девочка». «Да». «Что заставило ее так неожиданно бросить школу?» «Говорит, почувствовала, что жизнь проходит мимо», — он усмехнулся. «В 19 лет». «Ничего смешного, я могу ее понять». «Правда?» «Тогда, может быть, ты мне объяснишь, почему через столько лет она вдруг решила со мной повидаться?» «А почему нет? Ты ведь ее отец. У девочек всегда к отцам особое отношение». Байдер задумался. «Надо все же позвонить ее матери». «А мне кажется, не стоит. Больше того, я думаю, ей уже все известно». «Почему ты так думаешь? Твой отец рассказал мне, что она почти все лето провела с матерью и улетела из Бейрута всего несколько недель назад. Наверняка мать в курсе». «Странно», — подумал Байдер. «Ему Лейла сказала, что приехала прямо из школы. Ни словом не обмолвилась, что успела побывать дома. Интересно, почему она решила это скрыть? Но с Джорданой он решил не делиться своими сомнениями. Тогда я позвоню отцу. Пусть он сам поговорит с Мариан». Джордана улыбнулась. «Байдер иногда бывает совсем непосредственным, так и ищет возможности увильнуть от разговора с бывшей женой. Мальчики просят позволения приехать, когда будет готов дом. Они еще ни разу не